Глава четвертая. Меня довольно долго вели вниз, в кормовую часть корабля. Транспортные кабины на многих переходах не работали. Электрокары бездействовали. Воздух подавался в воздуховоды с замогильным хрипом. И даже плафоны горели не во всех переходах. Похоже, Рэндбол уже лет 10 не проходил проверки. Списанный корабль не подвергался ежегодным комиссиям. На его штатной профилактике сэкономлены немалые суммы, наверняка вписанные в расходные гроссбухи Коморского флота и бесследно исчезнувшие в карманах многочисленных чиновников. Похоже, здесь в самом деле недостаточно автоматов для горячих зон. Обещание Гагарова перевести меня в рабосты вовсе не пустая угроза. Я подумал о том, что, скорее всего, у корпорации были свои, неизвестные мне причины, заставившие ее предпринять столь сложную и дорогостоящую операцию по моему розыску и доставке именно на этот корабль. Штурмом им, конечно, нужен, но главное не в этом. Человек, попавший в эти металлические катакомбы, превращается в ничто, в фикцию, в строчку штатного расписания несуществующего корабля. Вряд ли я доживу до конца этого рейса, если не приму решительных мер. Строчку из штатного расписания так просто вычеркнуть. У меня нет могущественных друзей или родственников. Никто не заинтересуется судьбой простого штурмана, не вернувшегося из дальнего рейса. Гагаров, конечно, не захочет оставить живых постороннего свидетеля своего пиратского рейда. На базу вернутся лишь те, кому он доверяет. Я чувствовал, как мной постепенно овладевает самая обыкновенная паника. Но сейчас мне, как никогда, нужна была ясная голова, чтобы обдумать свое положение, выработать какой-то план, найти выход из этой гнусной ситуации. Наконец, маршрут, по которому меня вели двое откормленных молодчиков из личной охраны Гагарова, закончился. За мной закрылась стальная дверь крошечной каюты. На всем виднелись следы запустения. Это место посещалось нечасто. О человеке здесь можно попросту забыть. Никто не услышит его криков о помощи. Никто не придет, не откроется дверь, не будет ни воды, ни пищи. Не эти ли мысли хотел внушить мне Гагаров? Тогда он преуспел. Я стряхнул с тюфяка толстый слой пыли и, как был, в сапогах, не раздеваясь, развалился на приваренной к стальному полу койке. Я должен был предвидеть такой конец еще там, в гостинице Лимы, когда позволил Элен вовлечь в себя в увлекательную игру с переодеваниями и подпольными организациями. Собственно, и в Лиме у меня не было особого выбора. А что касается предвидения, так какой от него толк, если ты бессилен изменить что-либо в собственной судьбе? Тяжелое это чувство, ненависть не к кому-то конкретному, но к целому государству, к системе, его породившей. Тяжелое, опустошающе бесплодное. Я ненавидел их всех скопом, начиная от премьера и кончая капитаном везущего меня корабля. Всех тех, кто управлял чужой жизнью так, словно имел на это право. Всех, кто лгал безоглядно десятки лет и кормился этой ложью. Некоторое время я думал, что внутри организации Лавинского мне удастся отплатить им хотя бы частично за то безликое, расплывчатое зло, которым они переполнили окружающий мир. Но, кажется, я ошибся. И здесь. Таким неудачникам, как я, редко везет даже в выборе собственного конца. У меня не осталось никаких ориентиров, ни малейшей точки опоры, никакой надежды на будущее. Я ступил на опасную тропу, ввязался в чужие политические игры, выбрал себе могущественных противников и успешно приумножил их число. Эти мрачные мысли накатывали на меня волнами, вместе с отдаленным грохотом корабельных машин, от которых содрогался корпус. В их звуке я вдруг ощутил некий внятный, все более четкий ритм.